7. Там в тумане на дороге все мертвые, весь отряд с перевала. Марвин вздохнул, посмотрел на лук, который сжимал в руке, убрал его и надел шлем. «Что тебя так напугало?» — спросил я. «Как будто он мертвых не видел. И Уна тоже неслась, как на пожар. От тел почти ничего не осталось. Вся дорога в крови». Он посмотрел на меня виновато. «Там следы каких-то зверей, и очень большие, и запах...» Фреха слезла с лошади, сняла шлем Лима и положила его в сумку. Передала поводья Марвину. «Надо посмотреть сверху», — сказала она, на ходу превращаясь в большую ворону. «Ждите здесь». Когда она улетела, я снова спросил Марвина. «Какой запах?» Он пожал плечами. «Не знаю, как объяснить. Ужасный. Больше всего пугает этот запах. Густой и тяжелый. Не похож ни на что». Она шумно фыркнула, подтверждая. «А лошади? Или отряд был пеший?» «Они пешим строем были, да», — ответил Марвин. «Опиши следы», — приказал я. «Это не волки. Волчьи следы, когти, 4 подушечки и пятка. А у следов там...» Марвин мрачно глянул вперед. 5 подушечек и задняя лапа, как у человека, только с когтями. И эти следы здоровенные». Марвин показал руками размеры. «Медведь?» — спросил я. По удивленному взгляду Марвина было заметно, что он не понял того, что я сказал. Но слово-то в местном языке было... Странно. Откуда вообще взялись эти звери? Допустим, это медведь. Большой, как белый медведь Северного полюса. Пусть даже этих медведей несколько. И они голодные настолько, что напали на целый отряд вооруженных солдат. Мне все равно был непонятен страх Марвина. А он явно не хотел возвращаться к месту гибели отряда. Стоять в тумане, темноте, в ожидании Фрехи я не хотел. Напасть на нас могли в любое время. Направил арму вперед и слегка ударил ее по бокам пятками. Арма успокоилась, почувствовав, что я не боюсь, и пошла по дороге. Я махнул Марвину, чтобы не засиживался. Нехотя он догнал меня и взял в руку копье. «Ты зачем лук-то тогда схватил?» — спросил я. «Видел кого-то? Стрелял?» «Нет», — буркнул он. «Сам не заметил, как схватил. Говорю же, там такой запах. Голову потерял со страху. Не знаю, почему». Меня начало беспокоить долгое отсутствие Фрехи. Скоро мы доехали до первых следов и до первого запаха. Даже через фильтр шлема он проникал прямо в мозг. Удушливый, противный запах какого-то животного. Феромонный мускус, смешанный с запахом шерсти и пота. Но было еще что-то в воздухе, и это был другой запах, похожий на какое-то отравляющее вещество. Что-то такое, от чего волосы встали дыбом и пересохло во рту. Целенаправленно устрашающий и парализующий волю смрад, смешавшись с туманом, висел над дорогой плотным облаком. Если еще добавить запах крови погибших солдат и вонь от экскрементов этих неизвестных животных, то можно было понять, почему Марвин сразу отъехал 5 метров назад, а моя арма уперлась и отказывалась идти вперед. Сдавшись, я позволил ей развернуться, и мы встали рядом с лошадью Фрехи. Я соскочил на землю и вернулся к ближнему отпечатку рядом с дорогой. Судя по следу, это был громадный зверь. Больше, чем я мог себе представить. Самый крупный полярный медведь достигает 3 метров и оставляет след не больше 20 сантиметров. Глубокий, четкий отпечаток на сырой земле был 30 на 35 сантиметров. Скорее всего, этот монстр был около 5 метров ростом. Появилась Фреха в образе вороны. Она сделала круг надо мной и приземлилась рядом со своей лошадью. Обернувшись человеком, села верхом. «Объедем этот участок», — сказала она. «Туман дальше по дороге рассеялся. Никого не видно. Эти звери либо ушли в сторону гор, либо скрываются где-то в тумане». «Нужно предупредить заставу», — сказал я. «Нет, слишком опасно возвращаться в тумане. разделяться не будем. Утром туман рассеется, сами разберутся». «Я же помощник по особым делам», — попытался возразить я. Фреха закатила глаза и вздохнула. «Здесь еще не земля провинции Шамма, так что тебя не касается. Давай уже поедем». Я сел на арму, и мы съехали с дороги на правую сторону по широкой дуге, объезжая место бойни. «Что за монстры, ты знаешь?» — спросил я Фреху. Марвин молчал, но приблизился, навострив уши. «Нет», — ответила Фреха. «Не представляю, как они выглядят и откуда они пришли». «Это после извержения», — подал голос Марвин. «Внутри гор полно всякой нечисти. Вот они и вылезли наружу». «Мы еще не рассказывали Фрехе про шестилапых крокодилов и мокрицу с клешнями. Я почему-то решил, что она знает. Но нет, она не знала и очень удивилась, что я не рассказал ей вчера про них». «Ты же предупреждала нас, что придется постараться», — сказал я. «Вот я и подумал, что ты в курсе». «Я имела в виду, вам придется постараться найти выход. И я же не ясновидящий, откуда мне знать, кто там внутри гор обитает?» «Ясновидящий? Опять притворяется или скромничает?» Фреха от меня отмахнулась. Мысли она читала легко. Марвин, размахивая руками, очень подробно описал, кого мы там встретили. Фреха слушала с большим интересом. Когда Марвин закончил, я мысленно спросил у нее: «Эти мутанты под землей необычны?» «Конечно, обычными таких тварей не назовешь», — ответила она тоже мысленно. «Но всякие встречаются. Ты подумал, что это в порядке вещей?» «Откуда мне знать, я же не местный», — подумал я и добавил, что в мире моей прошлой жизни и человекоподобных гиен с гоблинами не было, и ведьмы в птиц не превращались. «Какой скучный мир», — улыбнулась Фреха. Марвин наш разговор, естественно, не слышал. Он приободрился, когда мы отъехали достаточно далеко от страшного места, и теперь скакал впереди и вовсю крутил головой, бдительно выискивал, нет ли поблизости хищных хонгаров и толп таширунгов с арканами. Мы, наконец, выехали из клочев редеющего тумана на открытую равнину. Я увидел, что шедшая слева дорога обрывалась. Отметил для себя это место, как конец строящейся трассы Эртус-Карханес. У дороги стояла временная деревянная постройка с заколоченными крест-накрест воротами. Рядом лежали большие кучи песка и щебня. «Зимний перерыв», — догадался я. «Как потеплеет, стройка возобновится», — подтвердила мою догадку Фреха. «Теперь это дело толстого Йонуса. Здесь граница Шамы». Вдали, у склона высокого холма, в предгорьях высокого хребта, показалась деревня, жители которой сообщили о больших следах у источника. Может, они никогда и не видели настоящих волков, и поэтому, в отличие от Марвина, не разбирались в количестве пальцев. Что там сейчас в этой деревне происходит? Неужели тоже всех съели эти монстры? Фреха все-таки передумала. Она решила слетать к перевалу на заставу и, возможно, даже вернуться в Эртус. «Дальше будет каменоломня. Возле нее небольшой форт». Марвин показал рукой на показавшийся на горизонте развивающийся флаг. «Да, там можете остановиться», — сказала Фреха. «Отдохните, и как рассветет, отправляйтесь в Карханес. Может, и попутчиков найдете. До границы с королевством таширунгов отсюда далеко. Они здесь не появляются. Гоблины зализывают раны. Доберетесь дальше без меня. Все, я назад». «Как будто мы маленькие дети, она нас за ручку довела до калитки». Фреха передала поводья своей лошади Марвину и соскочила на землю. «Увидимся у Рифина». Она взмахнула руками, мгновенно обернувшись вороной, и улетела. Неожиданно из-за облаков вынырнула луна. Точнее, полумесяц в фазе роста. Он был зеленый из-за прибора ночного видения. Я поднял забрало. С удивлением обнаружил, что луна здесь красного цвета. Нет, не красного, алого. Морозная равнина передо мной лежала как на ладони в этом алом цвете. Очень необычное зрелище. В полнолуние, наверное, вообще красота. Я посмотрел на Марвина, он тоже поднял забрало и полез в подсумок за леденцами. Значит, все в норме, луна такая и должна быть. Ветер унес остатки облаков. На небе высыпали яркие звезды. Свежий воздух пьянил. Видно было отлично, во все стороны тишь да благодать. Я решил в форт не заворачивать, только время терять. Попутчики нам не нужны, а лошадей можно и здесь напоить, накормить. Не уверен, что Фреха могла читать мысли на расстоянии. Все же отправил ей мысленную телеграмму. Едем без остановок, ЗПТ. Сама на обратном пути залетишь в форт и расскажешь про монстров ТЧК. Мы сделали привал у маленького пригорка, заросшего кустарником. После того, как перекусили мясом и лепешками и накормили-напоили лошадей, Марвин нагрузил лошадь Фрейхен нашими вещами и припасами, облегчив арму и уну. Мы быстрой рысью поскакали на север к Харханесу. Мимо проносились поля, спящих деревень стало видно все больше. Народу здесь жило много, и, судя по аккуратным, добротным домам и ухоженным полям, жили неплохо. Грунтовые дороги соединяли деревни друг с другом и Карханесом. Его крепостную стену было видно издалека. На высоком берегу реки, окруженные широким рвом с водой и многочисленными садами плодовых деревьев, белые стены с башнями выглядели точно так, как мне снилось в пещере. Только в это время года деревья стояли голые, знамена на башнях не развивались, их вообще не было, и барабаны не били. Ночью я этого и не ждал. Широкий мост через ров был опущен, но ворота закрыты. Пять всадников с длинными пиками выехали из неглубокого оврага, и один из них громким голосом приказал нам остановиться. «Дозор гарнизона крепости», — сказал Марвин. «Я и сам догадался». Вынул свиток с приказом Юстига и протянул старшему патруля, крепкому детине в толстом гамбизоне. Тот сделал вид, что читает. В принципе, ему достаточно было увидеть оттиск личной печати командора, но я решил ему помочь и назвал себя. «Крысобой Кранц. Назначен помощником наместника по особым делам. Это Марвин, мой сотник». Лицо парня сразу просветлело, и морщины между бровей разгладились. «Добро пожаловать, господин помощник!» Он с поклоном вернул мне свиток, и остальные расступились, давая нам проехать. Они долго смотрели нам вслед, подняв пики вертикально, пока мы не достигли ворот крепости. Марвин постучал кулаком в железную ставню на окошке. «Эй-эй!» — крикнул он. «Открывай, свои!» Сверху из бойницы выглянул стражник в шлеме, увидел наши доспехи и скрылся снова. «По нашим саблям определил, что мы как минимум сотники», — шепотом сказал Марвин. «У солдат и десятников простые прямые мечи». Ворота приоткрылись. Марвин проехал вперед, я за лошадью Фрейхи. Нас встречал молодой розовощекий парень в серой кольчуге и несколько стражников в шлемах и с копьями. «Это Гримс, второй человек в гарнизоне после Хемроса», — успел шепнуть мне Марвин. «Крысобой Кранц!» — воскликнул Гримс, разглядев мое лицо. «Наместник предупредил, что вы скоро появитесь. Мы вас ждали ближе к обеду». Он поклонился, а стражники вытянулись по стойке смирно. Я чуть не сказал «вольно». Гримс широким жестом пригласил следовать за ним. Он вскочил на белую кобылу и шагом направился в сторону бокового прохода с правой стороны. Через 100 метров мы свернули налево и долго скакали по мощенной булыжником улице, пока не подъехали к двухэтажному каменному дому, отделанному мрамором. Не такой уж и маленький город, я ожидал более скромные условия. Везде было чисто и приятно пахло каким-то морозоустойчивыми белыми цветами в клумбах перед каменными домами. И это в далекой провинции. Как у них в столицах, интересно. «Выделили вам второй этаж», — сказал Гримс, слезая с лошади. «Внутри, во дворе конюшни. Ваш помощник может жить на первом этаже с конюхами наместника. Дом Рифина следующий». Я посмотрел в ту сторону, куда он указал. За высокой стеной и хвойными деревьями дома видно не было. Двое солдат гарнизона с алебардами стояли на углу. «Есть сквозной проход через конюшни», — сообщил Гримс. «Вам будет удобнее по нему. Охране я скажу». Марвин через открытые высокие ворота, ведущие во двор, повел лошадей в сторону конюшни, а мы с Гримсом зашли в дом с улицы и поднялись наверх по широкой мраморной лестнице. Он все мне показал. С внутренней стороны была еще одна, деревянная лестница со двора прямо на второй этаж. Очень удобно. «Кто жил здесь раньше?» — спросил я. «Последние 2 года здесь останавливались гости из метрополии. Место помощника по особым делам пустует с тех пор, как умер старый Нивен». Я кивнул. «Все понятно». «Устраивайтесь, располагайтесь. Где рынок и площадь, вы знаете», — сказал Гримс и откланялся. «Мне надо на службу». Насчет того, когда и куда мне отправляться на службу, он не сказал. Я обошел все 4 комнаты, коридор и небольшую кладовку на этаже. Места здесь было достаточно для 6-8 человек. Выглянул в застекленное окно во двор. Там Марвин уже расседлал лошадей и наливал им воду. Я свистнул и показал ему, чтоб поднимался. «Будешь жить здесь». Я показал ему большую комнату с камином, окна которой выходили на обе стороны. «Я буду в дальней угловой, с остальными потом разберемся. С утра отправляйся на рынок, купи все необходимое». Я дал ему 200 тигров на расходы и пошел немного поспать. Лег, не разбирая постель, сверху, и сразу заснул. Разбудили меня звуки за окном. По улице шла какая-то процессия, и кто-то стучал железными тарелками. Не открывая глаз, подумал, что спать надо в другой угловой комнате, окна которой выходили во двор. «Да, странно, что ты здесь спишь», — услышал я знакомый голос. Разлепив глаза, я посмотрел на нее. Фреха сидела в своем сером комбинезоне на стуле у окна, закинув ноги в сапогах на массивный стол, и пила воду из горлышка тяжелого графина, придерживая его в воздухе 2 пальцами для вида. Я бы так не смог. Ведьма она и есть. Могла бы вообще не придерживать. «Что там на заставе?» — спросил я. «На перевале все спокойно. Монстры там не появлялись. Я рассказала сотнику в карауле, кто я и что мы видели. Он уже передал прибывшему тысячнику, чтобы там все вокруг осмотрели, и потом дорогу почистили». Ответила она и добавила. Залетела в форт и предупредила там знакомую, чтобы они были осторожны. «А ты, значит, дрыхнешь тут?» Получила мою телеграмму, так надо понимать. Я поднялся с кровати и взял у нее графин. Налил в железный стакан и промочил горло. «А что надо делать?» Она прошла в комнату напротив. Я встал рядом с ней у окна. Марвин, как пчелка, суетился возле лошадей. Все 3 сверкали чистотой. «Я зашла к Рифину. Он ждет тебя». «Ты к нему запросто заходишь? Охрана в курсе?» — спросил я. «Нет, конечно. Я живу над аптекой у центральной площади. Рифин отправил за мной среднего сына, когда тебя в коме привез к нему Юстик. Я до этого давно не виделась с ним, с того дня, как его назначили наместником. Он передал, что откроет окно в своем кабинете наверху. И вот теперь я чуть не каждый день летаю». Я посмотрел на высокие окна верхнего этажа дома наместника. Одно было открыто, несмотря на холод. «Приятно, когда чувствуешь себя нужной», — сказала Фреха. «Но в политику я лезть не хочу». «Это пока. Временно. Не заметишь, как затянет». Она пожала плечами и сказала. «Приведи себя в порядок и иди. Я здесь подожду». «Подождешь?» «Интересно же, что он тебе скажет». Фреха подняла и опустила 1 бровь. Я прошел через конюшни, кивнул Марвину по-хозяйски в ответ на его крик. «Утро доброе, господин!» 2 конюхов-наместника низко мне поклонились. На выходе из конюшен со стороны двора наместника стражник в рогатом шлеме вытянулся по стойке смирно. Надо научить их щелкать каблуками и брать алебарду на караул. У входа в дом стоял пожилой мужчина в черном балахоне. Он слегка поклонился. «Господин наместник ждет тебя наверху, Кранц», — — сказал он, неожиданно протянув мне обе руки. Я двумя руками пожал их крест-накрест. Этот жест получился у меня автоматически. «Ты, наверное, не помнишь меня», — шепнул он, наклонившись к уху. «Зови меня Берт. Я личный лекарь Рифина». Я кивнул ему с благодарностью, вспомнив, что, по официальной версии, меня поставил на ноги именно этот лекарь. Он мягко улыбнулся и незаметно мне подмигнул. Передо мной открыла дверь моложавая курносая женщина крепкого телосложения. При моем росте в 186 сантиметров она оказалась всего на 3 сантиметра ниже. Я посмотрел на ее ноги. Обычные сапоги без каблуков. Гренадерша, по местным меркам. Телохранительница, что ли? Она кивнула мне, наклонившись чуть сильнее Берта, но лицо ее не выражало никакого радушия, в отличие от него. Я поднялся по каменным ступеням на третий этаж. Обстановка оказалась очень скромной, ничего лишнего. Наместник Рифин стоял спиной к открытой двустворчатой двери кабинета прямо напротив лестницы. Я вошел, он махнул рукой, чтобы я закрыл двери. Когда я сделал это, он обернулся. Одет он был в простой черный комбинезон из шерсти. На ногах такие же высокие ботинки на шнуровке, как у меня. Наместник снял капюшон. Его лицо показалось мне смутно знакомым. Я поклонился. «Иди сюда, крысобой», — низким голосом сказал Рифин, раскрывая объятия. «Дай я тебя обниму, чертяка». «Чертяка?»